Ветер за окном мне поет колыбельную, отбивает ритм белый снег по подоконнику. Слышишь мою печаль? Не найти тебя очень жаль. Между рукой рукой встреча одна за одной. Снова с тобой, тобой, тот другой, другой. Между рукой рукой встреча одна за одной. Снова с тобой, тобой, тот другой, другой. Снова целый день прошел, я не заметила. Сколько же ждать еще твоего света? Слышишь мою печаль? Не найти тебя очень жаль. Между рукой рукой встреча одна за одной. Снова с тобой, тобой, тот другой, другой. Между рукой рукой встреча одна за одной. Снова с тобой, тобой, тот другой, другой. С тобой, с тобой, о-а-а-а.